Глава третья. Муром. Уговорил. Муром значит муром. Давай завтра утречком и съездим, чтобы вернуться к вечеру. Бобров расхохотался. Костя, ты иногда как скажешь, хоть стой, хоть падай. Что? У тебя все дела займут не меньше пары недель. Это ты у нас ранняя пташка. А нормальные дворяне раньше полудня не встают. В дворянское собрание никто раньше заката не приезжает. До вечера вернуться. Ой, насмешил. Это что, в Муроме жить придется? Ну да. Чтобы в общество приняли, надо минимум на пару приемов сходить. Отдельно посетить тех, кто приглашать будет. Опять же, волокита с бумагами не один день, даже если подмазать. Я закатил глаза. Как же я забыл! Провинция! Здесь не торопятся, делают все не спеша, полагая, что выпить чаю важнее, чем оформить какую-нибудь бумагу. Возможно, по-своему они и правы, но мне от этого точно не легче. Ты меня расстроил, Петр. У меня занятия с Диего. Александру сейчас без присмотра оставлять нельзя. Придется дом снять, чтобы все поместились. Ой, какой дом, я тебя умоляю. Княгиня Марья Алексеевна зовет тебя в гости. Какая еще княгиня? Я тебе о ней рассказывал. Сам у нее живу. Она хотела, чтобы ты обязательно у нее остановился. Зачем? Скучно ей. А ты лицо новое, свежее. Княгине интересно с тобой пообщаться. А если Александру с Диего привезешь, она будет вдвойне рада. Да не сомневайся, там такой домино, заблудиться можно. Бобров наклонился ко мне и перешел на полушепот. Костя, Марья Алексеевна в Муромском обществе имеет вес. Она поможет с дворянским собранием. Будешь не какой-то помещик, а серьезный человек, протеже княгини. Я вздохнул. Не люблю чужие дома. Иные порядки, еда, кофе варят по-другому. С другой стороны, я туда не развлекаться еду, могу и потерпеть. Уговорил, красноречивый ты наш. Поехали. «Замечательно!» — Бобров расплылся в улыбке. «Давно хотел тебя вытащить, достойно развлечься. Сейчас прикажу собираться и поедем. Думаю, через час выдвинемся». Бобров сдавленно хрюкнул и скептически на меня посмотрел. «Через час мы не выехали. И через два не выехали». Александра, ошарашенная новостью, что я беру ее в Муром, металась туда-сюда, не зная, что собирать, и сияла от счастья. Настасья Филипповна решила, что меня просто необходимо приодеть для появления в обществе, и срочно надо примерить, подшить, еще раз примерить целый ворох костюмов. Тех самых ни разу не надетых дядей. Я пытался отбрыкиваться, но ключница чуть ли не накричала на меня, мол, в приличное общество еду, надо показать себя, не уронить честь семьи. Проще было согласиться, чем спорить с упершейся женщиной. Только двое были спокойны. Испанка, наблюдавшая за суетой с улыбкой, и Таня. Но я ей тихонько шепнул, что она тоже едет, и орка приняла в метаниях самое деятельное участие. В конце концов, выезд отложили на завтра. Меня приодели, и Настасья Филипповна вместе со всеми горничными кинулись готовить Александру. Поездка планировалась долгая, так что они всю ночь что-то шили, резали и гладили. Где-то там, в общем веселье, новый сарафан шила себе Таня. И даже Диего не удержалась и включилась в женскую суету, советуя и тоже что-то сооружая из ткани. Утром вся эта компания смотрела на меня красными от недосыпа глазами и требовала еще день, а лучше неделю или две, три. Пришлось рявкнуть на них. Эдак я вообще в Муром никогда не попаду. Я приказал закладывать два экипажа и грузиться немедленно. И на все умоляющие взгляды ответил: «Будет нужда, пошьем, что нужно в городе, портные там есть. А теперь быстро-быстро собираемся». «Как это ничего не сложено? Бегом!» Выехали мы после обеда. В одном экипаже я с Бобровым, в другом Александра и Диего. Таню я посадил к себе. Нечего ей с возницей на ветру сидеть. Если кто-то против и косо смотрит, то это его проблемы. Я, в конце концов, помещик. Имею право возить свою крепостную, где захочу. «Костя!» — Бобров разлегся на сиденье напротив и грыз травинку. «А во Франции девушки красивые? Ты же был там, когда за мной приезжал. Не смотрел, что ли, по сторонам?» «Да что я там видел? Все бегом, бегом. Тебя нашел и сразу обратно. Где уж тут разглядеть, кто вокруг ходит? Ну так что, красивые? Разные, Петр. За дворянок не скажу, не смотрел. А мещанки разные. Есть хорошенькие, есть страшные. А тебе зачем?» «Родители пишут, мол, жениться мне пора. И все такое. На француженке? Тебе здесь невест мало?» «Да понимаешь, родня у меня уж больно склочная. Сразу начнут ей про меня рассказывать гадости, настраивать. Обязательно будут через нее просить у меня, чтобы за племянников хлопотал. Учиться не хотят, а я их пристраивай». «И...» «Французский язык родственники не знают. Вернее, так говорят, что она их ни за что не поймет. И будет у меня тише благодать». «Тогда лучше на Катаянке женись». «Почему?» — он даже привстал. «У них язык сложный, у нас его никто не знает. Так что ни родственники ей нашептать не смогут, ни она тебе. А про домашние дела ты ей жестами объяснишь». «Да ну тебя!» — Бобров заржал. «Катаянка, тоже скажешь. Слышал, они рис любят, а я его терпеть не могу. Да и глаза у них узкие. Буду все время думать, что она меня подозревает в чем-нибудь. Нет, останусь холостым пока. Мне и так неплохо». Он полежал еще... Сгрыз травинку до половины и снова спросил: «Костя, ты в Италии бывал?» «Не, денег не было». «И я нет. Говорят, хорошо там, красиво, тепло, культура всякая, храмы, фрески, статуи, еда вкусная». Я пожал плечами. «Хорошо там, где нас нет. А стоит приехать, обязательно выяснится, что фрески облупившиеся, у статуи руки отколоты, а еда дорогая. Но говорить этого Боброву я не стал. Пусть себе мечтает. Полезно для развития воображения. Петр, ты лучше расскажи про княгиню». «Какую?» «Которой мы едем. Мария Алексеевна, правильно?» «Ага. А что рассказывать? Из какого рода, что любит, какие взгляды, почему одна живет?» Бобров почесал переносицу. «Долгорукова она. Между прочим, с талантом средней силы. Только эксцентричная очень. Родственники за голову хватаются». «Сумасшедшая?» «Костя, так никто не говорит. Она же княгиня». «И в чем ее эксцентричность?» «Кошек держит штук 30. Любит выпить рому, табак нюхает, в карты играет, сквернословит без стеснения. Обожает музицировать. Прости, а музыка-то тут при чем? Бобров поперхнулся. Увидишь, вернее, услышишь. Это все? Заводит молодых любовников, а потом со скандалом их бросает. Поселила у себя какого-то непонца с мечом. Тот за ней ходит телохранителем, даже в спальню. Уже лет 20, как освободила всех своих крепостных. Из них десяток семей выбились в купцы, но барыню свою не забывают. Приезжают к ней с подарками, поддерживают деньгами. Бобров наклонился ко мне и перешел на шепот. Ходят слухи, что она оскорбила матушку-императрицу. Вроде бы сказала, что такой прекрасной женщине нужен нормальный мужчина, а не напыщенные хлыщи-фавориты. За это ее и сослали в Муром. Серьезно? Я ж говорю, слухи. Точно никто не знает. Но она уже несколько лет из Мурома никуда не выезжает. Понятно. Откинувшись на сиденье, Бобров замолчал, будто раздумывая. Он закрыл глаза и через минуту захрапел. Укачало беднягу на муромских дорожках. Ну и ладно, пусть спит уставший наш. Все равно уже скоро приедем, до Мурома не слишком далеко. Вокруг особняка княгини раскинулся шикарный парк. Немного запущенный, но вполне симпатичный. В просветах между кустами мелькали мраморные статуи, дорожки, посыпанные песком, и беседки. Экипажи остановились у входа, и мы, наконец-то, выбрались на твердую землю. Под конец поездки меня тоже знатно укачало от тряски по колдобинам. Бобров, выскочив из экипажа, шепнул мне. «Подождите, я доложу княгине, что это вы. Проверю, что она не передумала, а то неудобно получится». Он рысцой взлетел по лестнице, а я прогулялся вокруг экипажа, разминая ноги. «Константин Платонович», — ко мне подошла Александра, — «а какие у нас планы? Мы на бал поедем?» «Пока не знаю. А что, так хочется?» Рыжая покраснела. «Хочется. Никогда не была на настоящем балу. Если будут приглашать, обязательно соглашусь и возьму вас с собой». Из дверей особняка вышла целая процессия слуг в ливреях и прошествовала к нам. «Урусов Константин Платонович и сопровождающие его лица!» — громко возвестил самый напыщенный из них. «Княгиня Марья Алексеевна будет рада видеть вас у себя в гостях!» И уже тише добавил: «Прошу следовать за мной. О багаже не беспокойтесь, мы позаботимся». Внутри особняка царила атмосфера легкой запущенности и общей расслабленности. Кое-где отвалилась лепнина, ковровые дорожки чуть потерты, мебель заметно старая. Но в то же время чисто, пыли нигде не видно. Нас привели в большую гостиную, где во множестве горели магические свечи. Пламя чуть синевой, и запаха нет совершенно. Навстречу нам поднялась женщина. Роскошное платье из дорогой ткани, густо напудренное до белизны лицо, черная мушка на щеке, парик с длинными локонами. Сказать, сколько ей лет, было невозможно. То ли 30, то ли все 70. А вот голос был звонкий, ничуть не старый. «Константин, ну хоть кто-то из темной семейки решился заехать ко мне. Твой дядя только и обещал, а ты сразу ко мне. Молодец!» «Ваше сиятельство», — я поклонился, — «счастлив видеть вас». Княгиня левой рукой обмахивалась веером, а правую протянула мне. Я наклонился, чтобы поцеловать, и чуть не закашлялся от неожиданности. Кожа на руке была зеленая, точь-в-точь такого же оттенка, как у Тани. Княгиня была чистокровной оркой. Даже Анубис тихонько рыкнул под ребрами, выражая симпатию к ней. «Так-так», — она забрала руку и шагнула к моим спутницам. «Кто это с тобой?» «Разрешите предста...» «Сама посмотрю», — перебила она меня и выбрала первой жертвой Диего. «Та самая испанка?» «Слышала о тебе. Кстати, плохое. Впрочем, обо мне тоже гадости говорят». Тут же переключилась на Александру. «А ты, милочка, Добрятникова, верно? По волосам вижу. Мария?» «Александра». Моя рыжая ученица еле пискнула. «Да, старшая, верно? Помню твоего батюшку. Пронырливый был юноша. Только нос совал куда не следует». Она кинула взгляд на двери и заметила Таню, осторожно заглянувшую внутрь. В комнату ей входить было не положено, а посмотреть очень хотелось. «Эй ты!» — строго крикнула княгиня. «Иди сюда!» И тут же повернулась ко мне. «Твоя?» «Да, Мария Алексеевна». «Служанка? Крепостная?» Я кивнул. Таня подбежала и встала, как вкопанная, опустив взгляд в пол. «Так-так», — княгиня обошла ее кругом. «Так-так, посмотри на меня». Она протянула руку, взяла Таню за подбородок и, подняв, заглянула в глаза. «Хорошенькая, ничего не скажешь». Обернувшись ко мне, она с хлопком сложила веер. «Мне нравится. Чудесные гости. Идите, вам покажут комнаты. На ужин приглашаю тебя одного. Нам есть о чем поговорить». Княгиня махнула рукой, и слуга у двери громко завопил. «Аудиенция окончена!» Пожалуй, Бобров был прав. Марья Алексеевна слегка не в своем уме. Впрочем, какая мне разница? Я на ней жениться не собираюсь. Дела закончу и уеду обратно. А пока можно и сходить к ней на ужин. Не такой уж и труд. А чудачество старой орки я потерплю. Комнаты, в которых нас поселили, оказались на разных этажах. Я на втором, а Диего с Александрой на третьем. Но жаловаться было грешно. Мне выделили целые апартаменты: спальня, гостиная и кабинет. Удобно, уютно, хороший вид из окна. Оставалось только привести себя в порядок и спуститься на ужин. Даже представить себе не могу, какие у нас могут быть общие темы, особенно такие, которые требуется обсуждать с глазу на глаз.